Глава 20. Алиса. Наверное, мне стоит записаться на курсы искусства владения гневом. В последнее время я истерю, как жертва каннабиса. Мои психозы бесят даже меня саму, а что приходится терпеть окружающим, страшно представить. Я знаю, кто в этом виноват. Кто виноват в моих необдуманных поступках и разрозненных навязчивых мыслях. И я гоню их прочь из головы, убеждая себя в том, что пока еще имею над ними некую власть, а не они надо мной. Перед дверью в кабинет отца замедляю шаг и делаю пару глубоких вдохов. Врываться не стану, но и строить из себя благодарную барышню, когда во мне кипит разъедающая ярость, не буду. Толкаю дверь и вхожу. Отец, зарывшись глазами в заваленный бумагами стол, поднимает свой взгляд. Ему не удивляет, что я явилась без стука. Его удивляет, что я мирно вошла, а не ворвалась ураганным ветром. «Ты опять?» Подхожу к единственному в этом помещении креслу и демонстративно вызывающе плюхаюсь в него. «Ты же мне обещал!» Отец снимает очки, опускает их на стол и устало трет красные воспаленные глаза. У него потрепанный вид, измотанный и будто не выспавшийся. И от меня не укрываются мешки под глазами и его нездоровый цвет лица. «Привет, дочка!» Щурится и вновь надевает очки. «О чем ты?» «Пап, виделись утром!» Хмурю брови. «Сегодняшним утром!» Уточняет отец, на что я утвердительно киваю. «Хм», смотрит на часы. «Действительно, у меня перемешались дни. Так что ты говоришь?» «Я не так часто бываю дома, но последние дни отец все чаще работает отсюда. Никогда не интересовалась его бизнесом и не лезла в рабочие дела. Понятия не имею, чем он занимается в своем хрустальном офисе». «Я говорю, что ты нарушил нашу договоренность», складываю руки на груди. «Поясни, дочка». «Пап, не прикидывайся!» Хватаю с журнального столика глянцевый плотный журнал и, не читая, пролистываю, чтобы занять руки. Мне нужно чувствовать в них опору. Руль байка прекрасно для этого подходит, но не здесь. «Ты опять ангажировал мне конвой?» «Не понимаю», – морщится папа и задумчиво водит глазами по кабинету, анализируя мои слова. «Какой конвой?» Отец выглядит обескураженным не меньше меня. Он умеет владеть эмоциями, но врать не умеет. И сейчас я не чувствую от него недосказанности или вранья. «Ты не устанавливал за мной слежку?» «Нет. Мы же с тобой договорились. А что произошло?» «Ему действительно это интересно». «У тебя какие-то проблемы? За тобой кто-то следит?» Отец заметно бледнеет. «Да вот уже и не знаю. Когда я сюда шла, была полностью в этом уверена. И не беспочвенно. Я монтировала очередной субботний влог. Просматривала записи с последнего устроенного нами шоу. И каково было мое удивление, когда в самом конце, во время нашей спонтанной гонки с Дарианом, моя GoPro смогла в темноте схватить несущийся на меня объект, из-за чего мне пришлось начать тормозить и увести мод с дороги. Я смогла убедить себя в том, что там, на трассе, мне показалось. Показалось свечение, несущееся мне навстречу. Стоит сказать, что именно оно меня и спасло. Я летела с такой критичной скоростью, после которой обычно следует увлекательное путешествие на тот свет. Если бы не тот страх столкновения, который вывел меня из штопора, уверена, мои остатки долго бы раскапывали в дюнах. Я замедлила запись и буквально по секунде отслеживала запись. Увеличила изображение, и мне удалось разглядеть силуэт. Черная долбаная Ямаха. Черный, мать его, всадник. Это он. Он несся на меня и вытолкнул с трассы. Он заставил сбросить скорость и уйти на обочину. Это он спас мне жизнь. Черный всадник следит за мной. И именно за мной. И это понятно, как бином Ньютона. Поэтому первой мыслью стала слежка отца. Потому что мы уже это с ним проходили. Скандальная, неуправляемая Алиса Коваль была под надзором отцовских быков, чтобы он знал, где я, с кем я, что творю и с какой стороны ему стоит ждать ветра с проблемным дерьмом. «Алиса!» — рявкает отец, когда мое молчание затягивается. «Нет, пап, мне просто показалось. Все в елочку». Посылаю отцу воздушный поцелуй. «Ты что-то не договариваешь. Я чувствую. Ты куда снова вляпалась?» «Расслабься, па!» Встаю. «Ты узнаешь об этом первым». Подмигиваю и двигаюсь к двери. «Алиса!» «Да никуда я не вляпалась! Шутка!» Цокаю языком, как Никулин в «Кавказской пленнице». «Шутка!» Удрученно вздыхает отец. «Дочка, постой!» Спохватывается, когда я уже практически выхожу. Машет рукой, призывая подойти к нему. «Алиса, сегодня на ужин к нам в гости придет мой деловой партнер с семьей», начинает повествование папа. «Прекрасно. Я все равно собиралась в гараж к Сане. Мешать не буду, можешь не беспокоиться». «Так вот как раз-таки твое присутствие сегодня необходимо», задумывается отец и смотрит на меня настороженно. Он меня прекрасно знает, глубоко осведомлен, что все его званые вечера и бизнес-тусовки я не разделяю. «Пап, Алиса, я тебя разве о многом прошу?» Голос отца срывается. Никогда не видела его таким потерянным. «Эта встреча очень важна. Очень. К нам придет крайне влиятельный человек с супругой и сыном. Я тебя очень прошу». Интонационно выделяет «очень», показывая всю степень важности будущего события. «Развлеки парня. Пообщайтесь, пока я буду вести переговоры с его отцом», практически умоляет отец. «Да что с ним такое? Он выглядит жалким». «Развлечь?» – раздраженно бросаю я. «Ему что, 3 года? Мне сказки ему почитать или станцевать ламбаду?» «Он твоего возраста, не утрируй». «А, ну тогда развлечь я его могу только одним верным способом», вызывающе улыбаюсь. «Алиса», устало выдыхает отец. «Ладно, я поняла», обреченно соглашаюсь. «Могу идти?» «Иди, дочка». «И, Алис, давай без фокусов», стягивает брови к переносице. «Я подумаю», улыбаюсь и выхожу за дверь. «Вот черт! Потратить вечер на развлечение сынка какого-то шишки – так себе перспектива!» «Но отец действительно меня редко о чем просит. Он вообще из тех родаков, которые всю жизнь дуют в одно место своему чаду, при этом выхватывая небывалых хлопот от избалованного дитя. Последний – это я. Пока поднимаюсь в свою комнату, скидываю Сане несколько скриншотов Ямахи. Они очень темные, смазанные, но в целом очертания разглядеть можно. Когда вижу галочки прочтения, быстро набираю друга». «Привет, бандитка!» – радостно вопит Малеев в трубку. Расплываюсь в улыбке. Единственный в мире человек, который может сделать меня счастливой одним лишь приветствием. «Здорово, железный дровосек! Фото видел?» «Ага. Чё за аппарат?» Слышу возню на конце провода. «Ты мне скажи!» Закатываю глаза и вхожу в комнату. «Блин, Лиса, фото темные, нифига не видно!» Сетует друг. «Что могу сказать? Нормальная такая РЭшечка. Годков 98-х, 2000-х. А чё за чувак?» «Хотела у тебя узнать. Не знаешь такого? Может, мелькал где?» «Не, тянет друг. Такой аппарат я бы запомнил. Не наш зверь. А чё по номерам?» «Без номеров гоняет». «Такой же очекушенный, как ты», — ржет Малеев, и я не могу не улыбнуться. «Не знаю, Лис, может, какой залетный. У меня он точно не обслуживался». «Ну где-то же он должен чиститься», — предполагаю я. «Машина борзая у него». «Лисюш, давай я у старичков наших поспрашиваю. Может, где засветился? Опознавательные знаки есть? Может, диски, хром, наклейки?» «Да не успеваю я разглядеть, Сань. Опознавательный знак – черный байкер, такой же загадочный, как его мод». Открываю фото на мониторе и вожу по нему глазами. «Опознавательные знаки. Как вас найти?» «Ясно. Ты сегодня придешь?» «Нет, Сань. Или приду, но поздно. У отца тусовка, просил устроить пушку и немного пофлексить. Понял, смеется Малеев. А выйдет, как обычно, трабл. До связи, я работать. Пока, душнила. Пялюсь в экран, пытаясь найти чертовы опознавательные знаки.